Алло, это, выходит, кликуха нашего фехтовальщика. Нужно запомнить и поприкалываться при случае, а то я не забыла его фразе по поводу «не умеет пошутить». Тут должен был быть длительный разговор на тему того, какая компания подходит третьему сыну не самого бедного рода в королевстве, как и упоминание о том, что молодость часто позволяет обмануться чужими словами, а друзьями можно назвать далеко не всех и каждого. Лоси это тоже понимал, посему, послушав минут так пять, заткнул все рты самым действенным способом из возможных – золотом. Мы с самого начала договорились о том, что сокровища делим поровну, хотя мне честно пытались всунуть большую долю, как и добычу, полученную из разбойничьего лагеря. Но даже так, одна только доля дуэлянта составляла почти 300 золотом, одними монетами, без учета драгоценностей. Добавить еще столько же и можно будет купить все земли астериумов, которые, конечно, не бедняки, но изрядно поиздержались в последнее время, да и не были особо богатыми никогда. К тому же мы планировали оставить большую часть сокровищ на хранение в этом месте. Ну, если я дам добро на это дело, убедившись в надежности хранящих, стоит заметить, что последнее сказано было самим Лосием, который в свою семью верил всем сердцем, но промолчать не смог. Короче говоря, сумма получилась весьма внушающая, пусть и далеко не столь баснословная для настоящих богачей. На собравшихся в кабинете главы дома людей, золотые кругляши, высыпанные прямо на бумаге и карты, произвели неизгладимое впечатление, заставив тех мгновенно собраться и уставиться на все так же спокойно и загадочно улыбающегося Лосия. Поняв, что больше тот говорить ничего не собирается, Халан очень вежливо спросил: «Откуда все это, сын? Но ты ведь еще хотел мне что-то сказать?» Все так же доброжелательно улыбаясь, парировал он: «По-моему, мы остановились на том, кто достоин моей дружбы, а кто нет. Ай да я, научил ребенка плохому, гад такой. Вон как троллит собственную семейку, прямо вижу, как зеленеют щечки у малыша. Еще немного в таком ритме и его можно будет выпускать в интернет, если бы он тут был». Удивительно, но все трое явно смутились, получив подобную отповедь от вообще-то послушного сына, пусть и имеющего свои собственные бзики на почве желания славы, богатства и признания. «Послушай, Лоси», — веско заговорил глава и старший мужчина в роду, уже не стараясь казаться мягким, — «ты, мой сын, и я являюсь отцом твоим, и мое слово таково». «Нет, отец», — в этот раз Лоси прерывает его уже словами: «это ты выслушай мое слово. Я слушал о том, как ты лил грязь на тех людей, что стояли со мною спиною к спине, выбираясь из диких земель, на тех людей, что прикрывали меня от рачьей стали, клыков чудищ, когтей нежити и разбойничьих стрел. Это ты только что завуалированно высказался о том, что я повел себя как мелкий идиот, позволивший обмануть себя каким-то пройдохом. Так, может, выслушаешь мои слова?» Постепенно его расслабленное и даже несколько надменное выражение лица сменялось той самой ожесточенной отрешенностью, что всегда появлялось на лица дуэлянта во время сражения. «Они были со мною там, когда твой старый товарищ бросил наш отряд на передовые позиции, выползшие из кургана мерзости. Они были там, когда сработавшая ловушка забросила нас в самую глубину диких земель без шанса на возвращение. Они были там, умирая от рук нелюдей, они шли со мною через такие места, где голову сложила бы и сама золотая сотня». Немного успокоившись, парень ткнул пальцем в выложенное на стол золото. «Здесь моя доля добычи, взятой по праву и в соответствии со всеми законами Милорета. Я оставляю ее здесь и, если моих друзей воспринимают именно как простых бродяг, то на том я считаю свой долг семье полностью исполненным». В ответ на последнюю фразу Кассия только и смогла, что сделать возмущенно испуганный вдох, а брат его совсем неизысканно выпучил глаза в ответ на такую тираду. И только Халан выдавил из себя странный и немного обиженный смешок, будто услышал хороший анекдот, но слишком черный по своей сути. «Эх, Ло, вроде бы ты и вырос, но остался все таким же, вспыхиваешь, будто факел от малейшей искры». И, видя возмущение на лице сына, резко рявкнул: «Сядь, твою позицию я понял и, видит боги, рад до гроба тому, что ты нашел таких людей, что и жизнь твою спасали и нож в спину ради злата не воткнули. Но прежде чем орать и отцу своему дерзить, подумал бы лучше над тем, как это со стороны выглядело. Ты привел в дом троих оборванцев, называя их своими друзьями, да еще и сажая их за общий стол. И да, я имел полное право посчитать тебя простым малолетним долбобом, которому ушлые проходимцы удачно насрали в уши. Или считаешь, что это не так? Теперь уже настала очередь Лосия пристыдиться своих слов. Как бы, ответили ему строго по делу, причем довольно популярно объяснив ему, где и почему он не прав. Все же рано парню в интернет выходить, нужно еще немного зелени на боках нарастить да попрактиковаться на кошках, а то сожрут его там без соли. Молчишь? Вот и молчи да слушай. Раз уж ты можешь считать их друзьями своими и они то сумели доказать на деле, а не на словах, то я лишь порадуюсь за вас. Можно будет вполне всерьез пригласить их вложить свои доли в какое-то совместное дело, заодно и посмотрим, не вытолкнет ли золото наружу немного гнили. Полагаю, ты брал стандартную командирскую долю, а значит, у них совместно где-то столько же. Часть они пропьют на радостях, но мое слово твердо, если пожелают, то, вообще-то, логика в словах бати моего соратника есть и она вполне понятная. Он изначально воспринял своего сына как самого высокоуровневого бойца в отряде, который не зажал денег своим товарищам. Точно так же он сделал нам немалую честь, предлагая защиту своего имени при попытке сделать деньги работающими, отжать дело у каких-то левых хмырей это одно, а если это дело будет совместным, да еще и под крылом сколь-либо знатного рода, то и отжимать его будет сложнее. Астериумы, как говорилось, не самые богатые, да и своих торговых домов и представительств у них нет, просто не было такого капитала, но вот связи и знакомства наличествовали. Не совсем надежные, но куда более безопасные, чем для простолюдинов. Тем более, что немалая часть сокровищ пойдет в укрепление хозяйства на родовых землях, новые инструменты, благо на поля и все такое. Часть попытаются украсть ушлые подданные и я уже сейчас знаю, что кто-то будет за это запорот до смерти. Халан тоже об этом знает, хоть ясновидение не развивал от слова совсем. Возможно, согласятся, хотя ты неверно считаешь наши доли, отец. Они у нас практически равные. И прежде чем ты начнешь во второй раз возмущаться моей наивностью, сообщу тебе призабавнейшую новость. Сильнейшим воином в нашей группе являюсь совсем не я. Вот теперь он их действительно удивил. Как минимум потому, что они все считали нас свитой Лосия, обоснованно полагая, что боец его уровня будет сильнее простолюдинов благодаря классу и уровню. Странно, что нас даже не попытались просканировать опознавательными навыками, хотя такой просто обязан быть в наличии у старины Халана. Если не в личном использовании, то уж дознавателя какого мог бы и нанять. Вспышка головной боли, и я понимаю, что таки нанял, причем не новичка и задешево. Но, увы, дешевизна найма была обоснованной, так как нанятый работник любил временами забухать, из-за чего его сегодня и не было. Кстати, Лосий своей ремаркой лишил его премии, причем с гарантией. Как минимум одного сильного бойца проворонили и оставили в родовой твердыне без присмотра. Кто? Подал голос молчавший до этого старший брат. Да всех нас не стоит сбрасывать со счетов, Натан. Вы ведь даже мой уровень не узнали, и не спросили, хотя я не дурью маялся все это время. Да и золото нам досталось совсем не бескровно. Лоси явно получает наслаждение от подобной ситуации. Ну, допустим, взял ты 23-й. Даже, допускаю, что подобрался к выбору второго класса. Но разочарую тебя, сын, в мире найдется много тех, кто пол тобою вытрет и не вспотеет. Уж я-то знаю, поверь. Хорошая попытка, отец, но ты же не рассчитывал всерьез на то, что я сейчас выпалю всю тайну из чувства противоречия. Еще довольнее заявляет дуэлянт. Ха, а ты и вправду вырос, братец. Напряжение, витающее в разговоре с самого нашего появления, начало потихоньку уходить, а после звонкого смеха Кассии оно и вовсе пропало. Должен же я был хоть попытаться, и вообще, сын мой, скажи мне лучше. Дальше я уже старался не вслушиваться, просто из-за того, чтобы не лезть в чужую жизнь. Как бы то ни было, но Лосий оставался единственным из нас, кого дома кто-то ждал. Так пусть отдохнет и душой, и телом, благо повод действительно наличествует. А завтра будет завтра. Поскольку один рыжеволосый обладатель эпического класса так и не признался своим родителям в том, кто же из нас всех самый крутой перец в команде, то наутро нас ненавязчиво пригласили размяться. Ничего криминального и, на этот раз, со всем уважением. Это было именно проявлением интереса к нашим персонам, а не попыткой попробовать на зуб. Первым делом, однако, я стал свидетелем того, как Лосий выбивал превосходство из своего братца, буквально танцуя с ним увлекательный танец, где он был ведущим с самого начала и до конца. Кроме шуток, Натан не смог сделать своему брату ничего, так как был заточен в оборонительное сражение и один таранный удар. Выживаемость такая прокачка обеспечивает просто тараканью, но вот в сражении один на один против ловкача, сплошная боль. Рыцарь 22 уровня не смог сделать начинающему избраннику неба ничегошеньки. Не помог даже развитый рывок, так как предчувствие позволяло верткому, как юла, лосию уходить из-под траектории удара еще до его начала. Стоит отдельно добавить, что за схваткой следила Кассия, наложившая благословение, повышающее выносливость и каким-то образом снижающее вероятность получения травмы. Также тут присутствовал еще и семейный целитель, вернее лекарь по классу. Пусть сам класс обычный, но 23 уровень многое открывает даже насквозь стандартным классом. После показательного избиения старших братьев, дело взял в свои руки уже сам Батяня, после чего Лосию пришлось уже не так сладко. Во-первых, 28 уровень и открытый второй класс линдлорда. Во-вторых, как раз батя уже имел опыт противостояния юрким ловкачам, отчего самому ловкачу пришлось резко переходить к использованию классовых навыков дуэлянта. Несколько блинков против слишком быстрого и непредсказуемого рывка, светящийся клинок рапиры против защитной ауры на латах и усиленных способностью ударов полуторника. А потом Халану надоело сдерживаться, как и надоела игра сына, не желающего демонстрировать новый класс, отчего он применил свой козырь. Как я понял, линдлорд – это не совсем боевой класс, скорее управленческий, по типу короля, только многократно слабее и ниже грейдом. Но кое-какие приемы были и здесь. Например, способность разово взять часть силы от собственной земли, временно увеличив свои характеристики. Чем больше земли имеешь, и чем больше тут живет людей, тем жестче усиление. Халан следил за своим уделом, и население тут было далеко не самым маленьким. Рывок в направлении лося вынудил того вновь использовать блинк, после чего его фигура буквально засияла ослепительным светом, заставив старшего астериума выпасть из ритма сражения. А следом пошла настоящая волна чистого небесного света, едва не сбившая рыцаря с ног. Пусть он и удержал равновесие, но сокрывшийся внутри собственной атаки лосий подтолкнул того ногами в нагрудник, уронив на землю и приставив кончик сияющей рапиры к забралу. «Ничья!» – потерянно заявил изрядно охреневший Натан, стараясь проморгаться от вспышки. «Да, именно ничья, ведь старый вояка сумел на голом опыте взять тонкую шею своего чада в крепкий захват стальной перчатки. Я бы поспорил с подобным заключением». Ведь статы лосия позволили бы ему пережить раздавленную гортань, а после исцелить собственную рану. Сломать же ему позвоночник у Халана не хватило бы сил. Но, увы, я тут не рефери, а сам несостоявшийся победитель не стал развивать проблему. То ли ему было стыдно за пропущенную атаку, на голом опыте вытащил. Сразу видно, кто тут батя, то ли не захотел ронять авторитет отца перед многими дружинниками, что наблюдали за тренировкой. Похоже, они даже ставки делали. Следующими на очереди были Натан и Ганс, сразу друг друга не взлюбившие. Причем дело не в знатности, отслуживший в армии рыцарь был лишен большей части предрассудков. Скорее, причина была в показной расхлябанности следопыта, что для привыкшего к дисциплине командира было крайне отвратительным зрелищем. Несмотря на превосходство в уровнях, легкой победы для Ганса не получилось. Следопыт не должен оказываться в бою на арене. Их стихия – это лесные схватки, быстрые удары из засады и столь же стремительные отступления. И я уже молчу о том, что львиная доля их классовых навыков не является боевой. Ганс напоминал чем-то очень злую таксу, жаждущую отгрызть яйца матерой борзой, реально встреченная мною когда-то ситуация. Вроде бы и не складный какой-то, да и брони никакой, но схватить эту наглую колбасу никак не получается. Рыцарь использовал рывок, постоянно укреплял свои латы и умело держал дистанцию с помощью клинка и щита, но поймать седовласого дядьку не получалось. Тот же постоянно менял тактику и манеру боя, чередовал выпады коротким мечом и кинжалом с банальными пинками и совсем не стеснялся грязных приемчиков. Закончилось все тем, что Натан сумел выдать щитом ощутимого пинка по корпусу, заставив выронить меч, но промедлил с отступлением, что оказалось фатальной ошибкой. Немного изогнутое лезвие кинжала как-то по-особому зацепилось за край щита, уводя его вниз, а открывшийся рыцарь получил горсть земли в забрало, после чего Ганс ушел ему в ноги, повалил на землю и приставил к глазному проему оставшийся в руках кинжал, что тускло сиял боевым умением. Тоже победа на чистом опыте, за счет самоуверенности противника. Но даже так помощь лекаря понадобилась не побежденному, а самому Гансу, у которого треснуло ребро. Впрочем, лекарь только руками развел в ответ на действия Ганса, принявшего один из моих тоников. Исцеляющий эффект, конечно, слабенький, но ведь и интоксикация отсутствует напрочь. После такой демонстрации умений нас воспринимали уже не как тех странных оборванцев, за которых поручился наш родич, а вполне себе всерьез. Одно дело слова, пусть и собственного сына или брата, а следопыт, сражающийся на равных с рыцарем, это совсем другая ситуация. Да и спарринг Лосия еще был свеж в памяти главы дома Астериум, как и побаливающая после пинка грудина, да, Тария, залихватски перемахнувшая через ограду в одном танцевальном па, сразу взяла быка за рога, дабы не позориться в будущем. Все же уровень у нее еще не тот, когда можно выкрутасы выкручивать. Добрые дяденьки, я слабая и беззащитная, так что все закончится быстро. После чего продолжила. Будьте со мною нежнее, пожалуйста. От такой постановки вопроса я только и смог, что дать себе фейспалм, после чего этот жест был синхронно повторен Лосием, Гансом и, почему-то, Халаном. Поскольку Натан еще не отошел до конца от спарринга с Гансом, а Халан и вправду был слишком крут для Тарии, то против нее выставили старшину местной дружины. Тоже польстили девке, 18 уровень и необычный класс с рубаки делал противостояние очень печальным. С другой стороны, я бы не сбрасывался с читов эту хитрую морду, даже без учета ее главных калибров. Как минимум у нее есть ее мираж, который она успела натренировать за время поездки, так что разок вжарить сможет. Большего, кстати, и не потребовалось, только тот самый разок. В момент объявления начала сражения Тария смачно зевнула вместо атаки. Здоровый усатый мужик, напоминающий своим внешним видом стереотипного казака, только без оселедца, не стал делать скидки на пол, как и вестись на провокации, без промедления рванувшись в бой. Добротная секира уже готовила удар, правда только обухом. В остальном никаких скидок, мужик здраво рассудил, что если она тянет время, лучше ей не давать оного времени. Мираж был выполнен на 5 с плюсом, даже залюбовался. Девушка взяла на вооружение мою тактику с теневыми силуэтами, выжав из нее все, что позволяли характеристики и умения. Мужик увидел атаку и даже сумел различить смутный силуэт, уходящий ему в ноги. Да и основная фигура Тарии стала слишком нечеткой и размытой. Тут уж и ежу понятен замысел хитрой девки. Приманку уставить, а самой в ноги и подрезать. Он просто не знал, что Тария сейчас не осилит две полноценные иллюзии, невидимости, оставленные на месте мираж. Зато ей оказалось по плечу осилить две хреновенькие иллюзии, сделать себя самую малость размытой, что легко было замечено наметанным взглядом опытного дружинника, да отправить на остатках сил полупрозрачный комок, напоминающий уходящего в перекат человека. Взмах топора рассек пустоту, а сама девица сблизилась с потерявшим скорость, но сохранившим инерцию, мужиком и, столкнувшись с ним, приставила к горлу свой ножик-рыжик. Бескровная и безоговорочная победа, образцовая, можно сказать. Я знал, что в ее голове есть мозги, как знал и о том, что она умеет быстро думать в бою, но все равно меня впечатлило. В ответ на мой поднятый вверх палец, даже здесь считается одобрительным жестом, хоть и далеко не столь популярным, она заразительно ухмыльнулась и, похлопав словившего приступ уныния дядьку по шлему, пошла прочь с площадки. Уныние его вполне объяснимо, ведь ржать над ним будут долго и изобретательно. А потом сюда привели проспавшегося, но не опохмелившегося дознавателя, которому кто-то добрый поставил шикарный бланш под правым глазом, превратив лицо в осветительный инструмент, с таким-то фонарем. 14 уровень не позволил особо сильно прокачать классовое опознание, четко увидеть он мог только уровень Тарии. Лосия и Ганс просто определялись его навыком как смертельно опасный и очень опасный. А еще он легко увидел мой статус, что тоже было вполне объяснимым результатом. Серьезно? Пахарь третьего уровня? Скепсис в голосе Кассии был столь густым, что его можно было намазывать на хлебушек, вместо вишневого варенья. Я должна поверить в это? Естественно, она не поверила в то, что показания дознавателя правдивы. Как минимум потому, что лично была свидетелем показанной нашей командой силы. Потому она аргументированно и обоснованно сомневалась в том, что обладатель столь звучного уровня смог бы выжить там, где получал уровни ее братец. Вы просто не представляете, какие опасные на моем огороде луковицы. С радостью использую возможность полюбить кого-то в уши. А уж когда дозревает картошка. Помню, пошли мы на дело, копать ее родимую, Так было нас четверо бойцов отменных и еще два десятка неместных, уровнями далеко за 40. Значится, к вечеру на ногах остались только мы трое, кроме Пузыря. Он забрел в кладку арбузов, где его немного отпинали. А вот всех городских с ног повалило, кровью забрызгало. Пришлось нам, значится, их оттуда вытаскивать. Да как назло, единственный путь был мимо моркови, а она такая, суровая, знаете ли, что еле ноги унесли. Между прочим, не вру, послали нас тогда копать картошку декану факультета взамен на зачет, и если более-менее опытные ребята еще что-то из себя представляли, то вот всякие эльфы 80 уровня, составляющие основную массу должников, рыдали кровавыми слезами над превратившимися в кровавую мозоль руками. И даже Пузырь, в миру Валентин, поскользнувшийся на арбузной корке и сломавший себе руку, тоже был реальным персонажем. Хорошо, что мне хватило ума устроиться на кухню, из-за чего я не принимал участия в зарубе с обитателями огорода. Лоси не вынимает лица из ладони. Ганс едва ли не воет, прислонившись к стеночке. Тарья тоже фейспалмит, но внутренне злится, что сама не додумалась похожий прикол сказать. В общем, все как обычно, можно продолжать. Прервали меня только спустя 10 минут, когда я уже подошел к окончанию описания второй помидорной и великой огуречной войн, а с моих рассказов рыдали уже все дружинники скопом. Нет, все до единого астериумы прекрасно понимали, что это у меня маскировка такая, но я не собирался ее снимать. Зачем? По среднему уровню моей команды так ясно, что я далеко не слабак. Замечание Лоси о том, что он не самый мощный юнит в группе, только подтверждает эту версию. Но что случится от того, что я пойду и закосплею десантника в детском саду? Даже не используя я вообще никаких способностей, мне хватит одних только перков и характеристик, чтобы просто раскидать всех до единого обитателей этого места. Снова-таки, а зачем? Показать свою удаль? У меня все в полном порядке с самооценкой. Просто попинать ногами ничего мне не сделавших людей будет не совсем правильным решением с точки зрения развития командных отношений. Я книжку умную читал, а еще мне тупо лень будет сражаться и поддерживать при этом маскировку. Потому я сейчас и развлекаюсь, валяя дурака и откровенно доводя слишком нервную девушку до нервного тика. Если Тарья обладает неплохим чувством юмора, то эта краля при его наличии обладает слишком хрупкими нервами. Серьезная такая, что аж скулы сводит, я бы ее сделал каким-то министром очень важных дел. Будет сидеть в кабинете и просителей распугивать своими гримасами. Мы отдыхали еще целых 2 дня, занимаясь положительно ничем. Никакой прокачки, никаких совместных снов, никакой напряженки и хождений по мукам. Я так не отдыхал лет 20. Тарья все же добилась своего и затащила в постель служанку, правда не ту, на которую положила глаз изначально. А еще этой ягозе реально нравится, когда ей лижут ступни. В тот момент я слегка расстроился тому, что моя сфера не отключается, и решил прогуляться по округе, дабы не портить себе настроение. Нет, я, разумеется, мог вломиться в их компанию и меня даже не выгнали бы, но зачем людям кайф ломать? Вместо этого пробежался по долине, заодно повидав игру. Зеленый набор из сисек, жопой прожорливого желудка как раз доедал пойманного оборотня, причем пойманного с поличным. Кривая речь Агры, ясновидение и много матюгов позволили все же раскрыть цепь произошедших событий. Местная девочка В, только не смейтесь, красной шапочке, нарвалась на оборотня, который, явно развлекаясь, гнал ее поглубже в лес, а сама дура от ужаса даже кричать не додумалась. Хотя закричи она, то он бы ее сразу и загрыз, так что дуракам везет. Поскольку я тщательно выдрессировал Агру не жрать людей и не нападать на них первой без моего приказа, то она даже не посмотрела на девку. А оборотень, это же не человек, да еще и похож очень на понравившихся ей собачек. В общем, красная шапочка только и заметила, что огромную тень, после которой раздался тихий скулеж и звучный хруст пережевываемых костей, ума развернуться и побежать прочь из леса ей все же хватило. А я точно знаю, кого возьму с собой в грядущий рейд на Бобика. Может, этот рейд и настанет только спустя пару сотен лет, но рано или поздно, я все же отомщу чертовой псине за все пережитое. Еще я нашел чей-то очень старый тайник, в котором было немного серебра и уже проржавевший кинжал. Толку от такой находки не было, но ясновидение выдало мне подробную историю жизни начинающего разбойника, жившего еще при дедушке Лосе. Я, несомненно, очень рад тому, что он не успел добраться до своего тайника, но нахрена мне знать о том, что именно кричали насилуемые им девушки. Вообще, ясновидение, что за херня, какого хя ты мне вечно показываешь только самое плохое, что есть в людях вокруг. Я же точно знаю, что ты можешь показывать и хорошие про хороших людей и поступки достойные похвалы, но нет же, кровь, мерзость, кровь, кишки, предательство, мерзость, кровь, подлость, кровь, кровища. Какое-то у меня неправильное ясновидение, и дает оно совсем неправильное видение. Вот, небольшая книжица в потертом кожаном переплете выглядела насквозь обычно, даром что во многом именно эта книжица была целью моего путешествия. Лосей, конечно, еще хотел домой зайти, но я шел именно за этой книжкой, дневником Ланита Астериума, заядлого бритера, бабника и напрочь оторванного, в хорошем смысле, по местным меркам человека. Вручаю тебе, Тин, но попрошу быть с дневником аккуратнее, я все же на нем вырос, и не хотел бы потерять такую вещь. Лосей, смотря на выданную мне книгу, явно готов расплыться лужицей ностальгического умиления, верну в том же состоянии, в каком я ее и взял в руки. Механически отвечаю, разгоняя восприятие пытливым взглядом, заодно еще и готовя свое ясновидение к максимальному напряжению. Если в этой книге действительно есть какой-то намек на информацию о Ерме, то я его найду, просто не смогу не найти. Во мне сейчас плещется сразу несколько зелий, что должны упростить вхождение в высшие сферы. Вкус, ясное дело, не очень, но главное результат. На этом фоне полученный за сотню выносливости перк выглядит совсем не лишним, а очень даже полезным. Давай, Тин, я в тебя верю. Главное, не начни ловить демонит, а то глаза у тебя сейчас будто у наглухо упоровшегося дурманом быка из городского дна, а я знаю, о чем говорю. Тария явно умеет подбадривать, того у нее не отнять. Я и вправду накачан слишком сильно, а принятые зелья имеют неприятный побочный эффект, из-за которого их и вправду можно считать крайне токсичной наркотой. Для всех, кроме ясновидцев и им подобных, эти составы были вообще бесполезны, даже вредны. Поехали. Чтение книги под ясновидением и дурманом одновременно, да еще и с активированным пытливым взглядом, это такое развлечение, которое лучше не пробовать даже один раз в жизни. Не будь я героем, то мог бы реально отъехать крышей в дивные края. Слишком сильное давление на мозги и слишком густым был туман, скрывающий от меня желаемое знание. Страниц не было, не было и самой книги. Я словно перелистывал самого себя через все те события, которые переживал писавший дневник человек. Я чувствовал его эмоции, чувствовал все то, что испытывал он сам, выводя на бумаге ровные буквы. Его радость от назначения в свиту принца, его боевой задор перед очередной дуэлью, его счастье от первой любви и горечь от расставания с нею. Первая кровь, первое предательство, первое свидание со смертью, когда его откачивали после очередной благодарности от проигравшей стороны. Проклятые опытным малификом запонки для костюма перед важной дуэлью и стекленеющий взгляд совсем юной еще девчонки из прислуги, случайно коснувшейся красивых и таких манящих камней. Кроваво-алые капли крови, словно рубины из тех самых запонок, падающие из рассеченной глотки выставленного противодействующей стороной бритера, и бессильная ярость от осознания того, что он убил всего лишь такого же, как и он сам, благородного душегуба. Еще более бессильное осознание того, что его покровители ничем не лучше. Темные коридоры дворца, количество тайных ходов, комнаты туннелей, в котором едва ли не превосходит количество вполне официальных. Старые и скрипящие половицы подпольных помещений и бьющиеся в непрерывном ритме сердце, желающие как можно быстрее оказаться в объятиях очередной пасси, сообщившей об этом туннеле. Странный и страшный разговор принца и его брата, задевающий такие темы, какие задевать просто не стоит, особенно во дворце, где слишком много ушей. Четкое понимание того, что его уши оторвут вместе с головой, если застукают здесь, и быстро исчезающее любовное томление из-за постепенно выветривающегося любовного зелья. Тихие ругательства и долгая дорога назад, желательно подальше от комнаты очередной интриганки, жаждущей пролезть через его постель поближе к принцу. Туман, что скрывает прошлое, словно бы густеет, становится тяжелее, а в запахе его все больше кровавых ноток и одуряющего аромата цветущего жасмина. Это уже не просто ясновидение, это нечто совсем иное, но я не успеваю додумать сию мысль, как ее уносит новым потоком образов, вырастающим подобно ветвям из каждого слова, каждой буквы потрепанной книги, которую никак не различить за пляшущими образами. Проклятый Лизаблюдхарга никак не хотел выдавать нужную амуницию, хоть я и предъявил ему все заверенные. Положение принца, которому служит Астериум, все ухудшается, шатаясь все сильнее с каждым днем. Ранее одного только слова его хватало, чтобы заставить всех исполнять венценосную волю, но теперь свите его едва ли не в лицо говорят о грядущих переменах. Впервые за все время проживания в северном крыле королевского дворца ему не удается сходу получить затребованное принцем снаряжение. Хруст носа жадного интенданта звучит музыкой в ушах, но глаза никак не оторвутся от нескольких попавших на белоснежный рукав капелек крови. Словно смотришь на проклятые рубины, словно в любую секунду пятнышки превратятся в те самые золотые с красным запонки, одно касание к которым превратит всю кровь в теле в хрупкие и острые кристаллы. Мастер Симар обещал, что рана окончательно закроется через неделю, благо яд был вымыт встречным потоком крови. Как же я умудрился так подставиться? Очередное покушение на мелкую сошку из свиты опального принца едва не завершилось тихими похоронами оной сошки, но мастерства и природной везучести хватило, чтобы отбиться от слаженной атаки сработанной двойки убийц из теневой гильдии, окупленных за звонкое золото зелий для того, чтобы доползти до лекаря. Дыхание спирает в груди, а сердце, кажется, все еще неприятно ноет, будто не желая продолжать биться. Капельки крови сползают с ладони оземь, с тихим стуком падая на деревянный пол приемного покоя личного лекаря, точно так же, как и он сам, входящего в свиту принца. Тук-тук-тук, с тихим звоном маленькие рубины бьются о дорогой паркет из золоченого дуба. Красное и золотое, никак не дающие забыть тот злополучный день. Пустые глаза, из уголков которых уже прорастают кроваво-красные кристаллические иголки. И лицо, так и не исказившееся мукой, лишь легким удивлением, переходящим в виноватую улыбку. Кап, кап, кап, в эту пору жасмин цветет удивительно буйно, но я должен признаться, что скоро эта вонь сведет меня с ума. В богато украшенных комнатах царит немного затхлый полумрак. С недавних пор принц начал приказывать завесить все до единого окна в каждой из его комнат и никогда их не открывать. Белоснежная ваза с увядающим жасмином стоит на столе, а лепестки, падающие с цветов, никто не торопится убирать. Принц приказал не пускать сюда слуг. Свет, проходящий сквозь плотные занавески, делает белоснежную вазу похожей на кроваво-алую, а немного подсохшие опавшие лепестки кажутся в этом свете расплавленным золотом. Красное и золотое преследует его в каждом шаге, каждом вдохе, каждом коридоре этого трижды проклятого чернейшими именами дворца. Тихий стук в двери — приказ пропустить вестника, передавшего принцу запечатанное восковой печатью письмо. На истощенном и невыспавшемся лице принца появляется недобрая улыбка, а короткий жест телохранителю прекращает жизнь посыльного. Его тело выносит не он, пусть даже юный бритер является одним из наименее доверенных людей опального принца. Труп не вызывает никаких эмоций, слишком их в последнее время много встречалось. Мне приказано остаться во дворце и следить за обстановкой, хотя мне кажется, что она не сильно поменяется. В последнее время ситуация начала казаться более стаб. Принц носится как угорелый, из-за чего его телохранители не поспевают за ним. Он лично проверяет каждую деталь, тщательно следя за состоянием багажа. В багаже том странные кофры и контейнеры, в которых содержится что-то, чрезвычайно дорогое для принца. Достаточно дорогое, чтобы он, не раздумывая, убил уронившего один из контейнеров слугу. Он знает, что там не золото и не драгоценные камни, а какие-то травы, деревяшки и минералы. Совершенно непонятная чепуха, крепко запаянная в контейнеры с родовым гербом принца. Красное и золотое на тех печатях, красное и золотое. Ему не говорят ничего о пункте назначения и не берут с собой, оставляя в опустевшем дворцовом крыле. Он и не собирается туда рваться, ибо уверен, что назад его никто не отпустит. Лишь несколько тихих слов, пара оговорок, все, что он сумел понять. Не слова о месте прибытия, лишь понимание того, что там можно будет сделать что-то, что раньше разрешалось делать только в центральной башне дворца, королевской башне, где все идет по воле короля. Габель показал свою крысиную натуру, сбежав при первой возможности, но я не могу отогнать от себя мысль о том, что он был прав в своей трусости. Что бы ни задумал принц, но его план провалился с невероятно громким треском. До своей цели он не добрался, так как его вместе со свитой, едущих инкогнито, перехватили на полпути, рядом с Беловодьем, небольшим и насквозь провинциальным городком в глубине страны, вдалеке от торговых маршрутов и опасных границ. Принца не атаковали, а просто вежливо развернули, заявив о том, что он не имеет права беспокоить тех, к кому направлялся. Для задуманного он может и спросить разрешение отца своего, после чего исполнить. Если стремительно стареющий и сдающий позиции король изволит разрешить это именно ему, а не его старшему брату, ярость принца неописуема, отчего слуги буквально бегут с его пути, как бегут и самые приближенные к нему свитские, оставляя лишь мелочь вроде рядового бритера. Многие из этой мелочи рвутся вперед, занимать освободившиеся места, но те, кто умнее, уже давно бегут с тонущего корабля. Что бы ни сделал принц, но его поступок изрядно разозлил короля, даже вернув тому часть силы и здоровья, чтобы всласть отчитать своего опального сына. Опечатанные коробки с родовым гербом забрали люди короля, скрыв их где-то в недрах центральной части дворца. Он проводил длинную вереницу бережно тащимых контейнеров со странным содержимым внимательным взглядом. Королевский герб, красное и золотое, удалось незаметно покинуть город. Думаю, сейчас мне будет куда спокойнее в безопасной глуши, нежели. Очередной кубок вина стал для принца, все больше похожего на буйно помешанного, последним в его жизни. Он до сих пор видел перед глазами пошедшую носом и ртом кровь, заливающую стол, одежду и рядом стоящих свитских. Это было не больно, ибо принц только и мог, что смотреть с удивлением на поток красной жидкости, с огромной скоростью вытекающей из каждого отверстия на его теле. Спустя каких-то жалких 2 секунды в его теле не осталось ни капельки царственной крови. Быстрая и бесславная смерть, словно он и не достоин того, чтобы носить эту кровь в себе. Даже спустя несколько недель он все еще помнит этот недоуменный взгляд, эти стекленеющие глаза и залитую красным рубашку цвета чистого золота. Красное и золотое. Как же он ненавидит эти цвета. Я медленно выныриваю из окружающего тумана, постепенно восстанавливая нормальное зрение и осязание. Голова не болит даже, а просто раскалывается, словно игра открыла для себя футбол и решила в него поиграть. Моей головой, очевидно, с каждой секундой я все яснее ощущаю реальность, осознавая произошедшие перемены, как, например, тот факт, что я неосознанно применил витание в грезах, окутав себя туманной паутиной фиолетового цвета. Это вынудило мою команду пересесть в противоположный от меня угол комнаты, где мягко и едва ощутимо сиял своей силой лоси. Это заставило меня чувствовать себя словно разбитая вдребезги стеклянная банка, рухнувшая с верхушки небоскреба на мою же голову. Но это же и позволило мне каким-то образом использовать грезу как проводник для ясновидения, усилив видения и сделав их более точными, пусть и с угрозой растворения в этой самой грезе. В уголке поля зрения плавает системное сообщение, утверждающее, что я только что повысил классовое умение на 1 пункт, сделав еще 1 шажок к могуществу. А еще я совершенно точно понял одну вещь. Нашел. Мой голос слишком сиплый и едва слышен, но все до единого присутствующие разобрали сказанное мною. Я их нашел. Примечание к части. Фух. Первый камушек в начало основного квеста положен. Да, это только самое-самое начало, ибо информации самые крохи и всех ответов в том месте не найти, но это действительно начало. Я дожил до этого дня. Костик снова прошел мимо секса, как и всегда принявшись страдать херней. Иногда мне кажется, что судьба над ним и мною издевается. Зато Тария потешила свои извращенные хотелки. По кубикам все неплохо. 1000 с бонусом у Ганса за счет опыта и превосходства в уровне. 1000 у Тарии, причем чистая, с 1 отки плюс развила мираж до 2 уровня. Вот кто тут главный герой, ей бой с 1 удара заканчивать, ей красотки ноги лижут. Такими темпами она еще и главный квест сама выполнит. Завтра проды не знаю, но сегодня аж 14 страниц. Я старался, но лучше вам ее завтра не ждать, слишком много навалилось. Глава 9. У каждого есть своя работа, которую нужно делать, и никакие продвижения в деле захвата мира не препятствуют этой истине. Да, мне удалось найти первую зацепку, скорее даже ее тень, что возможно приведет меня к решению проблемы призванных в этот мир героев. Не грянул гром, не спустились с небес вестники божественные, не зависла система, накатывая обновление, ничего такого не случилось. Просто мои муки, вылившиеся в непередаваемо сильную мигрень, наконец-то дали свои плоды. После того, как я все же проморгался от покрывшего глаза тумана, первым делом отправил всех заняться чем-то полезным. Настроение было совсем не радужным, и дело было отнюдь не в плохом самочувствии. Уж себе-то я мог легко признаться, мне было страшно. Это раньше я мог не делать никаких телодвижений в сторону Ерма и его создателей, ибо просто не знал, в какую сторону мне двигаться. Теперь я эту сторону увидел, и мне было откровенно стрёмно кидаться в бой против целого, мать его, мира. Впрочем, тут стоит вспомнить анекдот про ослика и дракона, дабы показать истинное отношение к ситуации. Да, мне было страшно. Собирался ли я повернуть назад, оставив свой квест для кого-то другого? Да идите вы все в жопу, долбоклюи. Перефразируя тот самый анекдот, мне еще придется хорошенько поискать место, чтобы вас всех похоронить. С такой пафосной мыслью я и уснул, даже не успев снять с себя второй ботинок. Силы мои показали дно, а искать в себе второе дыхание не было необходимости. Если уж выпала возможность отдохнуть в дружественной обстановке, то нефиг корчить из себя терминатора, пытаясь показать собственную неутомимость. Сначала сон, все вопросы после. Подушку я давил достаточно долго, даже успев пропустить ужины, если мне не изменяет память, запулить единственным снятым ботинком в сторону попытавшегося разбудить меня Ганса. Проснувшись, однако, я уже не желал нести разрушение всему сущему, ограничившись всего лишь парой заковыристых словесных конструкций в ответ на бурчащий живот. На дворе стояла глубокая ночь, а в небе даже лун не было видно, темно как в жопе у негра. Мне же это было лишь на руку, ибо я собирался самым бессовестным образом провести карательный рейд на кухню и в погреб, ибо жрать хотелось до визга. Теневые шаги перенесли меня вниз на кухоньку, где удалось экспроприировать миску, набор из двух вилок, слегка погнутого ножа и большой пивной кружки. Собственно, самих продуктов найти не удалось, ибо их уже либо скушали, либо запрятали подальше от любителей пожевать на ночь глядя. Пришлось лезть в погреб, где стояла самая настоящая магическая сигналка. Впервые встречаю эту штуку именно в погребе. Так-то оно понятно, все же стратегически важная точка. Один лазутчик с пузырьком яда мог бы устроить всем обитателям поместья массовое несварение желудков. Нужно ли уточнять, что подобную паранойю я только одобряю? Реально одобряю, ибо меня такая защита не остановит, а вот остальных любителей разорить продуктовые запасы очень даже. Прихватив несколько колбасок, бутылочку вина, с висящими в статусе сопротивляемостями, все равно, что компот пить, и какую-то связку сухофруктов на тонкой веревочке, я вернулся обратно на кухню и принялся хомячить за обе щеки, заполняя душевную пустоту материальной пищей. Тихие шаги кого-то, пробирающегося в моем направлении, я не мог не услышать, с моим-то восприятием и постоянно активной сферой. Когда Кассия вошла в помещение, я уже успел уйти вскрыт и даже прижать к груди своей остатки ужина и кружку для пива с вином. Поначалу мне показалось, что она не обратила на нас, меня и мою кружку, никакого внимания. Она сумела, на ощупь, не оглядываясь, добраться до двери в кладовку, после чего принялась проводить странные манипуляции с замком и магической защитой. Впервые в жизни увидел, как классовые навыки баффера позволяют исполнять роль магического взломщика. Впрочем, бенефика за работой я тоже увидел впервые. Уже успел настроиться на веселое кино во время еды, но не сложилось. Спустя несколько десятков секунд до моей невольной соратницы по ночному дожору дошло, что запах колбасок ей отнюдь не почуялся с голодухи. На несколько ударов сердца она застыла, после чего медленно потянулась рукой в карман и достала оттуда магический кристалл. Я бы занервничал, мол, хочет швырнуть в предполагаемого убийцу магической гранатой, но поделка оказалась обычным светлячком. И вот в этом неярком синеватом свете она увидела забытую мною на столе колбаску, надкушенную немного. Еще несколько секунд тишины и следом за этим паникующий шепот. «Здесь кто-то есть?» Такое ощущение, что она очень не боится, но опасается услышать утвердительный ответ на собственный вопрос. Можно было бы напугать ее в классическом стиле бу, но я все же выше этого, тем более что такое действие будет как минимум невежливым по отношению к Лосию. «Нет здесь никого». Тоже шепотом успокаиваю ночную гостью. Почему-то, мне показалось, что она мне не поверила, хотя совершенно не ясна причина такого результата. Я же прямым текстом ей сказал, что тут никого нет. Вот же ж Фома неверующая, только в платье. Тин, это вы, а память на голоса у нее очень даже хорошая, раз смогла определить принадлежность чужого шепота. То ли высокое восприятие, то ли слух хороший, даже не знаю. Вы что, плохо слышите? Возмущаюсь. Я же сказал уже, меня тут нет, вы надо мною издеваетесь, а вот с какой стати возмущаться уже ей, совсем непонятно. Одно слово, женщина, сама что-то придумала и сама потом обижается. Да как вы могли подумать обо мне такое? Да мне что, делать больше нечего, передать звучание оскорбленного гнева, не переходя с шепота на нормальный голос, вышло удивительно легко. Конечно же, я над вами издеваюсь. Хам, грубиян, осел. Резко успокоившись, она решила обжечь меня презрительным обвинением. К сожалению, ее, разумеется, сожалению, она все же не Пушкин, чтобы глаголом жечь сердца людей, а потому, вместо угрызений совести я испытал только закономерную обиду. А осел-то тут при чем? Вопрошаю лишь для того, чтобы быть проигнорированным. Ах, оставьте меня в покое, только и сказала она в мой адрес, после чего повернулась обратно к проходу в продуктовое хранилище и принялась за очередную попытку взлома. Как я понял, она каким-то образом использует свою магию не для накладываемого эффекта, а для того, чтобы подобрать правильную частоту колебаний ионной энергии, чтобы открыть дверь и выключить сигналку. Защитная сеть качеством получше наверняка бы сразу же среагировала на такую попытку взлома, но это была слишком простой для любых перестраховок. Вместо очередной колкости просто проникаю внутрь кладовки шагом и спрашиваю уже оттуда, вызвав еще один испуг и едва слышное ругательство. А вроде бы, какая леди? Но нет, тоже наш человек, даром что женщина. Вам чего взять-то? Я был уверен, что она меня таки пошлет, но, видимо, голод оказался сильнее гордости, отчего кассия приняла волевое решение не усугублять наш конфликт, доводя его до полноценной ссоры. Там, слева от входа, должно быть варенье, а рядом с ним засахаренные яблочные дольки. Последовало четкое вводное. Их и берите, только не самые крайние, а те, что подальше. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Игнорирую скептическое хмыканье и снова спрашиваю. Тут еще есть засахаренные ягоды, их брать, а то они вкусные. За ними Борик, наш повар, следит, как за собственной женой. Возьмем много и наутро опять будет жаловаться на ночных грабителей. Вроде бы и отказала, но прямого запрета не дала, что значит завуалированное разрешение. Товщу. Еще один шаг и я тихонько ссыпаю набранные сладости на стол. Кто-то здесь не знает о правильном питании, предпочитая диету старины Винни, того, который знал толк в правильных пчелах. Вы знаете, что много сладкого на ночь кушать вредно. Спрашиваю, проживав наконец-то сладкую ягодную массу во рту. От этого фигура портится. Хоть бы вам ту же песню не начинать. Очередной крик, высказанный, как ни парадоксально, шепотом. Я до самой ночи читала новую рукопись Септимуса Благого. Я ее прибытия полтора года ждала. Да еще и должна знакомой своей осталась. Не успела я поужинать. А тайная операция по ликвидации сладостей с этим как связана? Не ведусь на попытку увести тему в сторону, одновременно дожевывая последние две колбаски. Разбудили бы повара, да потребовали бы себе ужин. Уж сильно сомневаюсь, что вам бы отказали. Так то ужин, а это варенье и сладости. Отец считает, что их на ночь кушать нельзя. Невинным тоном объясняет ночная диверсантка, намазывая варенье на кусочек утреннего хлебушка, вытащенный ею из какого-то укромного уголка. А мне после чтения всегда сладкого охота испробовать. Так мы и пытались подколоть друг друга, одновременно набивая желудки. Я старательно сдерживал душу насмешника, не желая доводить ее до нервного тика, а сама кассия просто не могла тягаться со мною в троллинге. В общем, почти идиллия, которую нам обоим обломала очередная парочка ночных дожорных, покинувшая сумрак ради акции возмездия в адрес пищевых запасов. Снова-таки, я их почуял и даже успел спрятать сладости под стол, куда тут же нырнула кассия. Вот тебе и благородная невозмутимая леди, голубая кровушка да белая косточка. Думаю, если я об этой ночи разболтаю, то она наймет для меня убийцу, шутка, наверное. Сам я под стол прыгать не стал, ведь там уже было слишком мало места, а смущать тесными объятиями находящуюся там коллекцию сладостей я не имел намерений. Вместо этого, запрыгиваю на потолок и цепляюсь за выступающую балку, тут же включая скрытность и принимаясь выжидать появления наших гостей. Гостями были две молоденькие служанки, которые, к тому же, не могли ориентироваться в темноте, из-за чего использовали масляную лампу, выставленную на минимальный огонек. Они вошли на кухню едва не ползком, отчаянно стараясь не шуметь и не привлекать любого внимания. Ну да, это кассию за кражу продуктов просто пожурят, а им могут и плетей всыпать. Ясновидение утверждает о том, что Халанд довольно либерально относится к подобным проступкам, пока они не переходят определенную границу, не сказываются на качестве выполнения их обязанностей и, главное, остаются тайными. А попадись они на своем черном деле, получат звездюлей просто для соблюдения протокола и в назидание. «Ты уверена, что тот ключ взяла, Ари?» – спрашивает первая, которая повыше. «Угу, уверена. Я помню, как он выглядит. А вот вторая из них является той самой, что совсем недавно вылизывала ноги одной танцовщицы. Да и не только ноги. И не только вылизывала. А старик точно не проснется?» – все так же надоедливо спрашивает нервная. «Угу. Барик спит так, что его колоколом не разбудишь, пока солнце не взойдет», – успокаивает лизунья. «И вообще, не шуми. И так рискуем». «Я не шумлю», – еще громче возражает первая. «И вообще, раз это риск, то чей-то сама сюда полезла, подруга. Не успела поужинать, вот и полезла. И вообще, тише будь. Знаю я, чего ты не успела и что на ужин кушала». Немного обижена, но все же тихо проворчала пристыженная служанка. «Завидуй молча, дорогая». Попытка смутить была проигнорирована с поистине царственной грацией. «Мне мужики нравятся, бесстыжие. С чего мне вообще тебе завидовать?» Едва не вспыхнула ворчунья, попутно опасно накренив замерцавшую лампу, чье пламя грозилось потухнуть. «Мне тоже. А еще девки. У меня, значит, любви в два раза больше». Одновременно с ответом юная последовательница идеологии одного греческого островка молча поправила лампу, восстановив пламя. «Ты это жреца Манма расскажи, лизалка. Не то попытка оскорбить, не то дружественное подтрунивание, не то все вместе. Живо тебе плетей всыпет за срам такой. Нашему господину, дорогая, категорически наплевать на мнение евнухов Анмаровых». Мгновенно парирует подколку девушка, заодно начиная попытку открыть кладовку вполне рабочим ключом. «К тому же, я далеко не тебе лизала, да и не только лизала. Или тебе, душка, завидно и обидно играть в одиночестве? Ах, ты!» Следом пошло неразборчивое даже для меня обиженно смущенное ворчание оскорбленной невинности. Похоже, от лица второй, куда более зашоренной и скромной лазутчицы, в этот миг можно было бы прикуривать. За это я поручусь с легкостью, пусть и не могу различить цвет ее лица в темноте. У Кассии, кстати, тоже скоро пар из ушей пойдет, она все же совсем не привыкла к разговорам на такие темы, особенно в отношении, простите за каламбур, однополых отношений. А тут еще и сама пикантность ситуации, да помноженная на мое присутствие. «Чего остановилась? Открывай давай, я кушать хочу». Снова начала ныть служанка номер один, надо бы выучить их имена, наверное. «Чего стоишь? Чуешь? Подруг, вареньем пахнет, а оно только внутри может быть, его барик всегда прячет. У кого-то слишком острый нюх при длинном носике, что может вылиться в его обрывание. Эй, тут есть кто?» Решаю взять ситуацию в свои руки, пока Кассия, стыдясь собственного смущения, не выписала ночным дожорным эпических масштабов пидюлин. Потом она отойдет, но пидюлины останутся, а зачем мне потакать злу? Проявлю, значит, толерантности двойные стандарты в отношении большой и чистой женской любви. Не мужской же, в конце-то концов, да нет тут никого, можете быть спокойны. Говорю, наклонившись при этом так низко, что голос мой буквально дышит им в затылок. Опять они неадекватно реагируют. Женщины, одним словом. Я же им на общем языке сказал, что тут никого нет, а они только пискнули и все так же на четвереньках выбежали с кухни. При этом еще и лампу забыли, дуры этакие. Кто про пожарную безопасность будет думать, я что ли? Ты ничего не слышал. Это был не вопрос, а утверждение, причем из разряда концептуальных истин. Я не слышал чего, переспрашиваю Кассию, которая совсем не аристократично чертыхаясь вылезала из-под стола, выставляя на него же глиняный горшочек для варенья и тарелку со сладостями. Обе емкости были уже пустыми. Стыдно или нет, но аппетит от подслушанных похабных разговоров никуда не пропадает. Вот именно, удовлетворенно кивает этот демон в женском обличии, после чего ныряет обратно под стол, а я, соответственно, под потолок, избегая взгляда обеих служанок, несущих зажженные факелы и тащащих сюда сонных лосей и ганса, которые, похоже, втихаря устроили себе ночную пирушку парой часов ранее, до того, как я проснулся. Вот их и постигло кармическое равновесие, припахали-то тех единственных, кто еще не спал. «Ну и че, где ваши тати ночные, крали мои?» Ганс имел вид слегка помятый и не выспавшийся, но оба клинка держал вполне уверенно. «Не вижу я тут людей лихих, ах, Смачный зевок у него вышел столь заразительным, что я под потолком тоже начал зевать. А еще хитрожопый следопыт легко заметил спрятавшуюся под столом Кассию, но не собирался позорить ту перед ее же прислугой. Тоже, видимо, почувствовал опасность, исходящую от посчитавшей себя опозоренной сестренки друга своего. Сам братец, между прочим, тоже заметил спрятанную после указания Ганса, и даже прочел по его губам неслышная «сестра твоя», отчего сейчас старательно удерживал лицо кирпичом. Тоже, наверное, опасался получить тем самым кирпичом по лицу, причем без всяких родственных скидок. «Ладно, я никого не вижу. Пошли спать, краля», — резюмировал следопыт, заодно приобнимая за талию совсем не сопротивляющуюся служанку, которая только по мужикам. «Не, ну логично же, раз уж его разбудили, пока спал один, то теперь пусть помогает уснуть бедному следопыту, а то его, может быть, кошмары мучают без мягких буферов под рукою». «Но я же слышала», — попыталась возмутиться вторая, которая старее общалась в максимально тесной спайке. «Совершенно точно слышала, мне же ответили, тут точно кто-то есть, совсем дурная, честное слово, пусть и верная своему сюзерену, или кем Халан приходится своей прислуге, волнуется о безопасности его и его родичей, настоящая надежда и опора дома Астериум, надо бы ее успокоить, чтобы не нервничала». «Да нет тут никого, идите спать». В ответ на сей аргумент, обе служанки подпрыгнули, словно стояли на пружине, и хором закричали, по-прежнему шепотом, почему-то, тыкая пальцами в темноту. «Слышали, слышали, вы же слышали, да, слышали мы, слышали, все мы слышали, вам же сказали, тут никого нет, так же, лоси». Вот Ганс сразу понял, что если сказали никого нет, значит, никого и нет. «Совершенно точно», соглашается второй мой товарищ, демонстрируя здравый смысл. «Нам же прямо так и сказали, никого нет, а вы панику подымаете. Стыдно вам должно быть, девушки, стыдно». После чего они увели потерянных и ничего не понимающих девушек куда-то подальше от кухни. Мне от чего-то показалось, что оба мужчины с трудом сдерживали хохот, но это просто показалось. «Уверен в этом, клоун», — сказала, как припечатала Кассия, чье лицо уже перестало быть красным, а Китомат, после чего грациозно последовала примеру ушедших, покидая кухню, споткнулась о какую-то ступеньку и, совсем неблагородно высказавшись, растворилась во тьме ночной. Посуду, свидетельствующую о ночном происшествии, она забрала с собой. Вот и сходил покушать. Витание в грезах. 2.7. Позволяет вытягивать в реальность энергию грез, ограниченно накапливать ее, управлять ею и применять ее для ограниченного списка воздействий. Накопленная энергия обладает невысокой пластичностью и степенью вариативности влияния на явь, ограничиваясь лишь не слишком сложными эффектами. Ничего нового в полученном очке развития я не увидел, только улучшение уже имеющегося. Список допустимых воздействий, несмотря на кажущуюся незначительность, был весьма полезным. В первую очередь из-за возможности использовать грезу, как усилитель не только для создания и насылания снов, но и для ясновидения. С новым умением я мог наконец-то контролировать получение информации, что радовало бы меня куда больше, не имея это таких сильных последствий для моей персоны. Да, я получил информацию по непонятному месту, куда так торопился ныне мертвый принц, решивший нарушить монополию короля на призыв героев, но слишком эта подсказка зыбкая, а последствия болезненные, что автоматически подводит меня к очень важному решению, нафиг тупую экономию, пора качать классовые навыки. Как бы мне не хотелось еще больше поберечь полученные очки, но дальнейшая прокачка без их применения будет слишком опасной. Да, я и раньше говорил такое, но теперь я делаю на этом слове акцент, слишком опасно, просто пиздец, как опасно. К концу этой ночи я потрачу все до единого очки классового развития, чтобы больше не было искушения поберечь их до еще одного кризиса. Даже жаба не сильно душит, инстинкт самосохранения все же сумел ее побороть, наконец-то напомнив мне, что запасного сохранения у меня как-то не имеется. Не завезли, сволочи. Итак, 17 классовых пунктов развития, 3 класса и куча возможных вариантов прокачки, каждый из которых по-своему привлекательный. Выбрать все не выйдет никак, а значит придется пожертвовать чем-то, ради чего-то более полезного в этот момент времени. А для этого дела мне нужно ответить на весьма коварный вопрос, а чего я, собственно, хочу. Первым делом, закрытие второго ранга теневого класса. Пусть призыв теней по-прежнему кажется мне слишком опасным, но я не могу не признавать его пользы даже на минимальном использовании. А ведь я так и не призывал ничего, кроме самых слабых и жалких обитателей тени, на что будут способны более развитые призывы. Придется выяснять. Кража тени показала свою пользу, позволив заниматься ограниченным исцелением и повышая мою маскировку до небес. Идеальный навык для инфильтратора, одновременно полезный в бою и способный спасти от смертельного удара. Последнее только догадка, но раз уж я могу перемещать раны с тени на тень уже сейчас, то и отразить атаку на кого-то другого смогу, наверное. Значит, 2 очка на призыв и еще 3 на кражу. Всего 5, остается еще 12. Следом за теневыми примочками мне нужна возможность вытащить из чьей-то головы нужную информацию, что автоматически подводит нас к вопросу сноходчества. Думаю, нужно потратить хотя бы 5 баллов, равномерно раскидав их по всем умениям второго ранга. Еще нужно выбить из себя хотя бы 3 лишних балла, закрыв первый ранг мистического алхимика, потому как оставлять его совсем нетронутым будет запредельной глупостью. А потенциал у него тоже мифический, ничуть не слабее 2 других. В общем, все как всегда, ни черта не ясно, но можно начать, а дальше уже втянусь. Ну-ка, где у меня там кнопка вкладывания очков? Хочу сделать себя чуточку сильнее. Класс. Повелитель теней. Ранг 3. Основные характеристики. Тени. Ловкость. Восприятие. Способности. Контроль теней. 5-5. Позволяет вам мастерски контролировать тени в поле вашего зрения, придавая им полноценное физическое воплощение. Тени могут свободно принимать твердую форму и пригодны к созданию преград и барьеров. Дальность, скорость, контроль и растяжение теней значительно увеличены. Плотность теней значительно возросла. Тени получают возможность наносить энергетические повреждения и накладывать эффекты, снижающие характеристики цели. Раны от теней заживают хуже. При максимальном напряжении концентрации теней на определенном участке вы можете превратить тень в дверь на иной план. Повышает характеристику тени на плюс 5. Чувство теней 5-5 позволяет ощущать все тени в большом радиусе от себя. Дает возможность четко ощущать движение теней и их принадлежность. Позволяет свободно управлять тенями даже вне поля прямого зрения. Позволяет ощущать коснувшихся теней невидимок. Позволяет видеть и слышать через тень. Тени внутри вашей зоны восприятия легче подчиняются вашей воле. Тени могут указать на выделенные вами или опасные для вас цели. При желании вы способны отдаленно и нечетко слышать голоса обитателей тени. Повышает характеристику тени на плюс 5. Повышает характеристику восприятия на плюс 5. Шаги теней. 7-7. Позволяет по желанию пользователя шагнуть в тени выйти прямиком на план теней, с возможностью задержаться там на длительный срок, зависящий от резерва пользователя и предпринимаемых им действий. Позволяет выбирать тень для обратного прохода прямо в процессе применения навыка. Расстояние перемещения ограничено только резервом пользователя, а затраты силы концентрации невелики. Предельно эффективно для применения в бою. Во время нахождения на ином плане тело пользователя получает возможность проходить сквозь незачарованные и недостаточно сильно зачарованные препятствия. Позволяет телу сливаться с тенью, развивая огромную скорость движения. Позволяет накапливать энергию теней прямо в момент шага. Доступна левитация при нахождении на ином плане. Позволяет, при соблюдении определенных условий, попадать на более глубокие слои тени. Позволяет ограниченно воздействовать на материальный мир, не выпадая обратно в реальность. Позволяет мгновенно перемещаться в пределах восприятия. Повышает характеристику тени на плюс 10. Повышает характеристику ловкость на плюс 10.